«Разве это плохо?» — поинтересовался Аято. «Не знаю», — честно признался тосконец. «Вы никогда не станете послушными, добропорядочными гражданами. Неугомонный дух скитания и мятежа не дает вам покоя. Управлять такими подданными — сущий кошмар. Иметь их в качестве друзей и солдат — настоящая удача. Даже перед лицом гибели они не свернут с выбранного пути. А потому мы согласны на сделку. Если, конечно, требования будут разумны». «Без сомнения», — откликнулся Храбров. «Условий всего два. Для начала нам нужен двухнедельный запас продовольствия. Желательно, чтобы продукты были свежими. Мы устали от вяленого мяса». «Никаких проблем», — вымолвил Кроланд. «Я слушаю второе условие». «О нем позже», — проговорил землянин. «Сначала еда, затем информация, и в конце очень скромное пожелание, пожалуй, даже просьба». «Довольно честно с вашей стороны», — кивнул головой министр. «Но почему бы отряду не пройти со мной в город?» «Я гарантирую полную безопасность. Покинете Лусвилл, когда пожелаете. Содержание пяти путешественников — небольшая обуза для городского бюджета». «Нет», — ответил Олесь, — «к вечеру мы покинем это место. У нас свои правила, и нарушать их группа не будет». «Как знаете», — пожал плечами оливиец. «Ровно через час вам доставят все необходимое. Я тем временем подготовлю вопросы. Уговор есть уговор. Лусвиллу нужна максимальная информация». «Само собой», — улыбнулся Храбров. Тосконец развернулся и неторопливо направился к городу. В его походке, манерах чувствовались уверенность и твердость. Он уважал себя и свой народ, а потому так относился и к чужакам. Как только министр скрылся в воротах Лусвилла, Вацлав удивленно спросил: «Почему мы не пошли с ним? Могли бы хорошо выспаться, погулять, отдохнуть. Вряд ли здесь живут каннибалы или грабители». Кроланд производит весьма благоприятное впечатление. «А ты вспомни, какое впечатление на тебя произвели торксцы», — язвительно заметил Стюарт. «Там тоже все блестело. Чистые дома, аккуратные садики, обворожительные женщины. Внешность часто бывает обманчива. Зайди мы в город, и оттуда уже не выбраться. Здесь у группы есть хоть какие-то шансы оказать сопротивление». «Дело даже не в этом», — вымолвил Русич. «Лусвилл живет по древним неизвестным нам законам. Мотивы и правила поведения горожан чужды нравам современной Оливии. Боюсь, поведение чужаков вызовет шок у местных жителей. Не хочу, чтобы лусвилцы относились к нам как к дикарям. Мы пока не готовы к общению на равных с цивилизованными народами». «Ты думаешь, они действительно сохранили культуру двухвековой давности?» — вмешался в разговор самурай. «Это маловероятно. Прошло слишком много времени». «А почему нет?» — ответил вопросом на вопрос Олесь. «Город густо населен и почти не пострадал от катастрофы. Лусвилл ни разу не участвовал в крупных войнах и никогда не штурмовался сильным противником. Мутации заставили взглянуть оливийцев на мир другими глазами, перевернули нравственные устои общества. Новая кровь, новый образ мышления, новые идеи. Как вы думаете, почему министр пришел один? Тосконец ведь прекрасно знал, что чужаки вооружены. А чего тут гадать?» – произнес Пол. «Все дороги наверняка перекрыты. В случае убийства Кроланда отряд тут же уничтожат». «Правильно», — кивнул головой Храбров. «Но это лишь половина ответа. На самом деле, лусвилцу абсолютно ничего не угрожало. Никто из нас не успел бы даже поднять автомат». «Почему?» — удивился шотландец. «До зданий больше 300 метров». «Ни арбалетчики, ни лучники с такого расстояния в человека не попадут». «Именно тут и кроется основная ошибка», — усмехнулся Русич. «Чаны со смолой, катапульты, груды камней — лишь искусная декорация, хотя и вполне эффектная. Огнестрельное оружие появилось на Тосконе благодаря аланцам. но мы совершенно забыли о древней высокоразвитой цивилизации, существовавшей на Оливии. После нее ведь могли остаться склады не только с одеждой и обувью. Морсвилцы истратили боеприпасы еще лет 200 назад, а автоматы выбросили за ненадобностью. Здесь ситуация развивалась совсем иначе. «Чепуха», — возразил Тина. «О столь мощном оружии наверняка бы знали и сторвилцы, и ярах. Бывший арк наверняка бывал возле Лусвилла». «Не исключено», — проговорил Олис. «Но вряд ли он сбил в поле хоть один колосок. Правитель не был глупцом и прекрасно осознавал, что тягаться с такой армией ему не под силу. У местных жителей не возникало причин демонстрировать свою мощь». «А откуда такая уверенность?» — воскликнул Воржиха. «Наверное, она основывается на странных отблесках света в окнах ближайших домов», — произнес долго молчавший Карс. «Я насчитал 14 точек». «У тебя зрение гораздо лучше», — одобрительно сказал Храбров. «Я обнаружил только 8 точек. Твоя наблюдательность лишь подтверждает мои слова. Такое отражение лучей дают либо окуляры бинокля, либо...» «Оптические прицелы», — догадался Стюарт. «Признаюсь честно, подобные мысли мне даже в голову не приходили». «Значит, все это время мы находились на мушке у снайперов», — недовольно покачивая головой, вымолвил Тина. «А я решил, что Стил испугался наших автоматов. Он их видел и не раз. Одно его движение, и группу уничтожили бы в несколько секунд. Все точки здесь наверняка пристрелены». «Само собой», — подтвердил Русич. «А потому мы и не пойдем в город. Кроме информации об Алане, нам больше нечего предложить. Лусвилл далеко не Морсвилл. Забудьте о продажных женщинах, вине и развлечениях. Совершенно другой образ жизни. Чужой мир, чужие нравы, чужие обычаи». «Наверное, ты прав», — задумчиво проговорил японец. «Но я бы с удовольствием и интересом понаблюдал за лусвилцами. Хочется воочию увидеть тосконскую цивилизацию 200-летней давности». «Когда-нибудь мы обязательно сюда вернемся», — ответил Олис. «Но пока отряд не в состоянии на равных вести диалог с местными жителями. Они видят в нас прежде всего варваров, а таких бродяг на Оливии превеликое множество». «Ладно», — махнул рукой шотландец. «Мысль понятна. Какую бы услугу мы ни оказали, ситуация не изменится. Повеселиться в городе не удастся. Получим еду, побеседуем с Кроландом и двинемся дальше. Морсвилл был гораздо интереснее». «А если это все-таки бинокли?» — неожиданно произнес Воржиха. «Оптика не требует ни питания, ни патронов. Тогда наши опасения напрасны». «Какая разница?» — воскликнул Пол. «Пойми, Вацлав, мы с лусвилцами абсолютно разные люди. Они живут в окружении дикарей и вынуждены обособляться. Инфраструктура города мало в чем уступает аланской». «Да и зачем тосконцам полтора десятка наблюдателей?» — спросил властелин. «Для слежения за отрядом хватит и 3 человек». «Нет, это определенно снайперы. Они размещены очень грамотно. Мы постоянно находимся в простреливаемой зоне. Укрыться невозможно». Спор затих сам собой. Скинув рюкзаки и сняв с плеча оружие, воины расположились на обочине. Осознав свою уязвимость, солдаты расслабились и с наслаждением улеглись на траву. Какой смысл прятаться и хвататься за автоматы, если невидимый враг держит тебя в прицеле? Надо пересилить себя и положиться на судьбу, что путники и сделали. Вернувшийся через час министр внешних связей увидел довольно идиллическую картину. Под ласковыми лучами Сириуса на небольшой лужайке спокойно отдыхали 5 человек. Они разулись, сняли снаряжение, кое-кто даже дремал. Лусвилцы-чужаки совершенно не стеснялись, варвары имеют на это право. Переубеждать Кроланда друзья не собирались. Впрочем, внешняя раскованность служила лишь ширмой. Хотя оружие и лежало в стороне, дотянуться до него не составляло ни малейшего труда. Окинув снисходительным взглядом воинов, Стил громко произнес: «Я выполнил первое условие. Мы принесли все необходимое». Трое мужчин вышли из-за его спины и положили на траву несколько пакетов из синтетического материала. С такой упаковкой солдаты сталкивались только на базах оланцев. Невольно земляне попробовали ткань на ощупь. Шероховатая, очень прочная и абсолютно непрозрачная. Она хорошо сохраняла свежесть продуктов, не пропуская воздух и влагу. Внутри оказались мясо, хлеб, фрукты, рыба и вино. «Отлично», — вымолвил Храбров. «На подобную щедрость мы даже не рассчитывали». Министр обернулся к своим спутникам и молчаливо кивнул головой. Лусвилцы неторопливо двинулись к городу. Когда оливийцы удалились на приличное расстояние, Олис с улыбкой вымолвил: «Присаживайтесь, разговор будет длинным. Нам есть что рассказать». В поведении тосконца вдруг появилась определенная неуверенность. Он начал часто оглядываться назад и взволнованно смотреть по сторонам. Землянин сразу заметил нерешительность собеседника и сразу догадался о ее причинах. «Не бойтесь, Стил», — иронично произнес Русич. «Ваши снайперы простреливают здесь каждый метр. Судя по их количеству, мы не успеем даже схватиться за оружие». Брови оливийца удивленно полезли вверх. В первое мгновение Кроланд окончательно растерялся. Но его не зря назначили министром столь важного и ответственного ведомства. Быстро придя в себя, оливиец попытался изобразить на лице непонимающую улыбку. «О чем идет речь?» «Перестаньте», — рассмеялся Аята. «Ваша оптика сверкает отражениями не хуже, чем звезды в ночном небе. Оглянитесь и посмотрите. Мы прекрасно разбираемся в таких вопросах и знаем, с кем имеем дело». Проверять слова самурая тосконец не стал. Он был слишком горд и самолюбив. Унижаться перед дикарями значит ронять собственное достоинство. Однако признавать ошибки Стил умел. Чужаки значительно выросли в его глазах. Беспечность путников легко объяснялась. Они не соблюдали мер предосторожности, так как прекрасно осознавали их бессмысленность. «Как давно вы это поняли?» — поинтересовался оливиец, садясь на траву. «Почти сразу», — ответил Храбров. «В отличие от местных варваров, нас не удивишь прицелами, биноклями и огнестрельным оружием. В Лусвилле наверняка сохранились и лазерные карабины, не правда ли?» «Да», — кивнул головой министр. «К сожалению, использовать их нельзя. Что-то случилось с микросхемами. Грозное оружие безнадежно вышло из строя. Все попытки починить его не увенчались успехом». «Ваши проблемы легко объяснимы», — вымолвил Тина. «У Тосконы появилось странное излучение. Вся автоматика уничтожается буквально в течение нескольких секунд. По этой причине Алан долго не мог начать вторжение на планету. До сих пор корабли захватчиков страдают от серьезных повреждений. Случаются даже катастрофы. На наших глазах огромное транспортное судно, не долетев до космодрома, упало на барханы пустыни смерти и взорвалось». «На чем же тогда передвигается армия противника?» — спросил Кроланд. «Вездеходы, бронетранспортеры, автомобили», — произнес Стюарт. «Одним словом, машины, имеющие двигатель внутреннего сгорания. У Алана возникли проблемы с доставкой топлива, но и они, наверное, уже решены. Месторождений нефти на Оливии было достаточно». «Скважины давно истощены», — возразил тосконец. «Не все», — проговорил Пол. 3,5 года назад разведчики нашли законсервированную платформу. Ужасное место. Песок, раскаленные камни и безжалостные палящие лучи Сириуса. Вокруг ничего живого, но нефть сохранилась. Ее запасы невелики, однако экспедиционному корпусу лет на 10 хватит. Переработку аланцы наладят довольно быстро». «Плохая новость», — отметил вслух Стил. «Мы рассчитывали на полный расход ресурсов. Так, во всяком случае, указано в документах. Наши ученые даже не работали в этом направлении». «Ничего удивительного», — вставил самурай. «Секретные материалы наверняка хранились в Лонлиле, а столица полностью разрушена. Оливия надежно скрывает свои тайны». «Странно», — задумчиво вымолвил Русич. «Мы с Тино видели лазерное оружие в действии. И не где-нибудь, а на Тосконе, на космодроме Кенвилл. Неизвестные люди в гермошлемах и комбинезонах тогда помогли отряду выпутаться из сложной ситуации. Надо отметить, стреляли карабины отменно». «Я сказал вам правду», — высокомерно вскинул голову оливиец. «Лазеры давно вышли из строя, и мы наладили производство обычного оружия. Автоматов хватит на все мужское население города. Иногда у нас возникали проблемы с металлом и отдельными компонентами пороха, но теперь все трудности преодолены. Лусвилл готов к любому нападению». После небольшой паузы министр вытянул руку и вежливо произнес: «Я взгляну на ваше оружие». «Конечно», — спокойно отреагировал японец, протягивая автомат. Потому как Кроланд взялся за цевьё, сразу стало ясно, что он знаком с оружием не понаслышке. Предусмотрительно отсоединив магазин и вытащив патрон из патронника, оливиец приступил к тщательному осмотру. Земляне не спускали глаз со стила. На всякий случай воины положили руки на ремни своих автоматов. В любой момент они могли поддернуть оружие и немедленно открыть огонь. Движение, отточенное долгими тренировками. Впрочем, опасения оказались напрасными. Со снисходительной улыбкой на губах министр собрал автомат и отдал его Аято. Спустя пару секунд он проговорил: «Признаюсь честно, я разочарован. Довольно старая модель, ей не меньше 3 веков. С появлением лазеров в унимийских вооруженных силах она почти не использовалась. Накопленный арсенал продали колониям. Маора даже использовала подобное оружие в войне против Тосконы. Аланцы взяли за основу этот проект и произвели незначительную модернизацию. Они и спешили», — словно оправдываясь, заметил шотландец. «Заметно. Недоработок хватает. Хотя вещь надежная. Проста в применении и использовании, не требует тщательного ухода. Плюсов гораздо больше, чем минусов. Но пора переходить к делу. Вопросы я уже заготовил». Беседа длилась почти 3 часа. Такой дотошности и педантичности путешественники не ожидали. Над некоторыми ответами им пришлось немало поломать голову. Оливиец тщательно записывал даты высадок, численность войск, количество колонистов, имена и звания офицеров экспедиционного корпуса. Его интересовало буквально все. Очень долго он расспрашивал о Морсвилле. Детали переговорного процесса о судьбе нейтрального сектора Стил зафиксировал слово в слово. Министр серьезно относился к аланскому вторжению. Он заставил воинов описать внешность, характеры, слабые и сильные стороны командования армии захватчиков. Лусвилцы готовились сражаться на всех фронтах, начиная от дипломатического и заканчивая подкупом, шантажом и террором. В борьбе за выживание рамки дозволенного отсутствуют. Сменяя друг друга, земляне рассказывали об организации вражеских войск, технических характеристиках машин, тактике ведения боевых действий. Кроланда очень заинтересовали сведения о бессмертных. Научные работы над мозгом человека велись и в древней Тосконе, но местные жители подобной информации не владели. Судя по всему, оливийцы опасались внедрения шпионов в их ряды. Собственных тайн у города-государства немало. Лишь к вечеру, исписав не меньше 30 листов, лусвилец прекратил допрос. Стил поднялся на ноги и уважительно сказал: «Огромное спасибо, очень ценная и важная информация. Теперь у нас есть время, чтобы подготовиться к встрече с аланцами. Вы опытные воины и могли бы помочь Лусвиллу, но я не буду предлагать отряду остаться. Ответ очевиден. Думаю, мы еще встретимся». «Удивительно», — рассмеялся Стюарт. Олесь совсем недавно говорил то же самое. Совпадение, развел руками министр. Я готов выслушать вашу просьбу. Она предельно проста, вымолвил Храбров. Через несколько декад по этой дороге пойдут наши друзья. Две группы. В одной 4 человека, в другой 3. В каждой по одной женщине. Если их путешествие пройдет без осложнений, мы будем благодарны. Это даже не просьба, доброжелательно улыбнулся Стил. На протяжении 1000 километров Лусвилл гарантирует полную безопасность. Сторвилл, Кросс и Дарвилл получат соответствующее предупреждение. О двух последних городах вы еще не знаете. Они находятся чуть западнее. По своему развитию поселения опережают вотчину Юло, но не намного. Мы обладаем значительным влиянием в данном районе Оливии, и дней 10 вы можете идти безбоязненно. «Благодарю», — вымолвил Русич. «Поддержка союзников отряду не помешает». Земляне попрощались с Кроландом и, неторопливо собрав вещи, двинулись в путь. До захода Сириуса они успели преодолеть всего 6 километров. И хотя между воинами и местными жителями сложились неплохие отношения, расслабляться солдаты не собирались. Тоскона жестоко наказывает за проявленную беспечность. Опасность представляют и дикие хищники, и банды скитающихся убийц, и одиночные мутанты. Не стоило сбрасывать со счетов и лусвилцев. Главный принцип на Оливии – доверяй, но проверяй. Собственные интересы гораздо важнее, а жизнь чужаков ничего не стоит. Правители города в состоянии изменить принятое решение. Путешественники расположились в густых зарослях и в целях маскировки не стали разводить даже костер. Каждые 3 часа пары дозорных менялись. Неожиданно напасть на группу было просто невозможно.